Михаил Герчик. «Отдаешь навсегда». Издательство «Мастацкая литература», Минск, 1986 год. Читает Саша Жукова. Всегда в печали, слезы подступая, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, хочешь отгадай. Первое. Взрыв прокатился по вершинам сосен, стряхивая на землю ржавую хвою и вылущенные растопыренные шишки, сорвал с березы охапку лимонно-желтой жестяной листвы, спугнул стаю ворон, ошалело метнувшихся в блекло-синее небо. И снова тихо, прозрачно стало в лесу, пронизанном нежарким осенним солнцем. Только порохом еще остро пахло несколько минут, но потом этот запах унес ветер. А может, все это только почудилось мне? Хвоя, шишки, солнце, острая, перебившая запах смолы и прели, пороховая гарь. Может, я потом придумал ворон. Просто черными комьями рванулась из-под ног земля, и листьев никаких не было. Тугим накрахмаленным полотнищем хлестнул по глазам лимонно-желтый свет, такой пронзительно яркий, будто вдребезги раскололось солнце и обрушилось на меня. Откуда мне было знать, каким стал этот лес после взрыва? Откуда мне было знать, что лопоухий Димка Каштанов уже убит, что его уже нет? Димки, рыжего и круглолицего, как подсолнух, а сам я лежу в двух шагах от него, на горбатой кочке, нашпигованной осколками, как тыква семечками. И не приду в сознание даже тогда, когда врачи отхватят мне руки почти по самые локти и левую ногу чуть пониже колена. Ничего я не знал, ничего не видел, потому что время остановилось для меня, хотя во всем мире продолжали тикать часы, а пространство сжалось до размеров настывшей кочки, на которую меня швырнуло. Много ли с той кочки можно увидеть? Кусок неба над головой, да и то, если хватит сил открыть глаза. Второе. Это было 15 с немногим лет тому назад. осенью 47-го. Мы с Димкой смыли с уроков, забежали во двор школы, засунули свои книги и тетрадки в поленницу, сложенную у забора под навесом, и отправились в лес за опятами. Много в тот год наросло вокруг пней опят, хоть ты их косой коси, а какие они были вкусные осенью 47-го, поджаренные на подсолнечном масле. Лес был недалеко от школы, за цыганскими огородами. По железнодорожному полотну, мимо мармеладной фабрики с красной кирпичной трубой, над которой указательным пальцем торчал громоотвод. Мимо больницы, затем по крутой, убегающей из-под ног тропинке вниз к заброшенному глиняному карьеру, где немцы расстреливали наших военнопленных, по скользким камням через вонючку, от силы минут 15 ходьбы. Мы бегали туда часто, особенно с арифметики, и я, и Димка ее терпеть не могли. Играли возле старых окоповых блиндажей войну, разоряли птичьи гнезда, собирали ягоды и грибы. Реденький, 100 раз исхоженный лесок с пестрыми дятлами, земляничными выжарками и ледяной креничкой под старой обомшелой елью. Я и сейчас, много лет спустя, не могу понять, как это Димка в тот раз меня обогнал. Тощий, маленький, он вечно стоял на физкультуре на левом фланге. Сроду ему не удавалось меня обогнать. А в тот день Димка был в длинном, чуть не до пят, тяжеленном солдатском бушлате с подвернутыми рукавами, донашивал отцовский, и в огромных кирзовых сапогах, раздержавшихся на скользкой прели. То ли у меня тогда ботинок развязался, и я остановился на минутку, то ли споткнулся какой-то пень или камень, не помню. Но только он обогнал меня первый и последний раз в жизни. Шагов на 5 обогнал и наступил на мину, черт знает сколько времени пролежавшую в земле, будто дожидаясь, когда мы побежим в лес за опятами. И теперь его нет. Рыжего, круглолицего, как подсолнух, в солдатском бушлате и кирзовых сапогах. Нет Димки, и даже его мама теперь не плачет, завидев меня, только бормочет себе что-то под нос, и у нее трясется голова. А раньше каждый раз плакала, и я боялся с ней встречаться, будто это я был виноват в том, что он погиб. Третье. Было больно, было так больно, что уже и не больно было, но не тогда, когда рвануло из-под ног землю. Позже, позже. Тогда ничего не было. Тихо, пусто. Только в ушах комары гудят, как немецкие юнкерсы в 41-м. И я открыл глаза. Я на самом деле открыл глаза. Я не придумал это. Слишком уже отчетливо я сейчас вижу то, что увидел тогда. Блекло синее небо, выгоревшее залито, как моя сатиновая рубашка. Оно было таким глубоким, что у меня закружилась голова от этой глубины. И насквозь просвеченный солнцем лес. Он был засыпан сугробами лимонно-желтой листвы. И черных ворон увидел я. Они с карканьем метались надо мной, ошалевшие от страха.